Глава 13. «Гвардия!» – выкрикнул Галак, без промедления выхватывая меч. Несколько празднующих тут же кинулись к нам, достав оружие. «Как интересно!» – промурлыкала Мириэль. «Всегда считала, что минотавры – единственный род, подчиняющийся мужчине». «Так и есть!» – кивнул Галак. «Мы служим только лорду!» «Что-то я не слышала от него ни слова. Может, он наоборот хочет встретить нас, как дорогих гостей. Ему просто не дали ответить». «Я правая рука и голос лорда, Салгалт Яслачар», самоуверенно сказала женщина. «А свои руки у него, значит, устали?» пророкотал я. «Да как ты смеешь перебивать меня, раб?» взорвалась Салгалт. «Один правитель верил советнику по прозвищу Гнилоуст», рассмеялась Химари, наложившая на тетиву разрывную стрелу. «Можно я решу все одним выстрелом?» «Нет». «Так ты только создашь больше проблем», — сказала Мириэль, положив ладонь на руки лучницы. «Когда жрицы Матери Тени стали владычествовать над домом Минотавра?» «Лишь лорд Сердарал правит нашим домом», — вновь возмущенно сказал Галак. «Забавно. У нас нет желания идти против рода Миноса, как и против храма Тени. Да будет ее правление долгим», — с достоинством произнесла Мириэль. «Но лишь один из них может править в этом месте». «Мы с радостью подчинимся либо лорду Сердаралу, либо верховной жрице Тени Яслачар. Вопрос, кому?» «Нет никакой надобности выбирать. Я служу лорду и говорю от его имени», — почти не смущаясь, сказала Салгалт. «Мое слово его, его воля моя». «Так ли это?» — чуть поклонившись, спросила Мириэль. «Лорд?» «Хватит ставить мои слова под сомнение», — в гневе выкрикнула Яслачар. «Стража, убейте этих проходимцев!» «Стоять!» – сказал Калак, когда некоторые из гвардейцев направились к нам, занеся оружие. «Нет!» «Что?» – даже остолбенела Яслачар. «Я сказал нет, мы выполняем приказы лорда, и только его!» – сказал не слишком громко, но уверенно капитан. «Господин, простите мою дерзость, вы вольны казнить меня по вашей прихоти. Если вы хотите, чтобы мы убили этих несчастных, вам достаточно просто кивнуть. Если же нет...» «Ты посмел поставить мои приказы под сомнение?» Задыхаясь от гнева, спросила жрица. Калак вжал голову в плечи, но не отступился. Наоборот, спрятав меч в ножны, он подошел к трону и встал на одно колено перед лордом. Внимательно наблюдая за его реакцией, фигура в доспехах сидела неподвижно. В праздничном зале творилось настоящее безумие. Гвардейцы нерешительно переглядывались, танцевавшие и пирующие держались за оружие. И без того нездоровая атмосфера искусственного веселья в осаде стала невыносимой. Разрешиться она могла только решительными действиями, либо в нашу пользу, либо... «Сир!» прошептал Калак, когда голова лорда дрогнула и покачалась из стороны в сторону. «Как прикажете, с этого момента они наши дорогие гости». «Он этого не приказывал!» прорычала, выделяя каждое слово Яслачар. «Как еще можно истолковать отказ лорда в казни этих спутников?» удивленно спросил капитан гвардии. «Мне решать как?» прорычала жрица, сжимая посох в ладони. «Ты идешь против меня, раб?» «Нет, жрица, я лишь выполняю волю лорда Сердарала и его одного», — сказал Калак, поднимаясь. «Ведь я его раб, как и мы все». «Ты встал на очень опасный путь», — сказала Яслачар, не двигаясь с места. «Лорд не одобряет твоего самоуправства. Лишь я слышу его мысли и могу донести их истинность». «Правда это или нет, может выяснить только маг души. К счастью, я владею этим искусством в достаточной степени», — улыбнулась Мириэль. Она могла себе позволить столь грубую провокацию, ведь несколько мгновений назад подаренное ожерелье на ее шее лишилось силы. Я не мог видеть бой двух магов души, а вот отследить опустошение моих камней души вполне. Она сразилась с верховной жрицей и выиграла. «Лорд доверил мне свою жизнь и мысли давным-давно, когда еще расширял земли клана Минотавра, и с тех пор я подле него поддерживаю и помогаю во всем». Скинув голову, сказала Дроу. «Не вам судить или предлагать что-то лорду. Вас помиловали от немедленной смерти, радуйтесь уже этому. А сейчас аудиенция окончена». По взмаху руки Яслачар несколько рабов в ошейниках подскочили к трону. Подняв его за скрытые под сукном ручки, они развернулись и вынесли кресло из зала, Жрица вместе с десятком придворных и помощницами удалились. У меня же осталось тяжелое чувство. Ситуация далеко не разрешилась. Своей цели мы не достигли. Что с наймом бойцов? Спросил я у Калакха, в задумчивости смотрящего на закрытую дверь. Мне нужны воины для путешествия. Вы их не получите, ответил командующий, очнувшись. Как и не сможете отправиться дальше или покинуть крепость. Я действительно поступил слишком опрометчиво. Возможно, это будет стоить мне и моей семье жизни. Ну да, а без нас ты не замечал, что с вашим лордом что-то не то, усмехнулся я. Вот просто только сейчас мы тебе глаза открыли. Ты зря смеешься, сказала Мириэль. Жрица очень сильна, это почувствовала на своей шкуре даже наша лучница. То, что тебе наплевать на магию разума, дело не решает. «Вы подвергли меня магии?» – с напором спросил Калак. «Да, наложила отражение чар», – улыбнулась Мириэль. «Ничего более, но вы, конечно, можете мне не верить. Если нам предстоит остаться здесь надолго, не стоит ли нам подкрепиться и выспаться?» «У меня нет на это времени», – покачал я головой. «На это найдется», – возразила Мириэль. «Без проводников и сведений идти наобум бессмысленно. Мы лишь потратим на дорогу больше времени. К тому же, в замке должны быть врата, они приведут нас на дальние аванпосты». «Врата не работают последние несколько дней», – сказал Калак. «И до этого ими могли пользоваться лишь посланники императора и высшее командование. Без разрешения лорда мы их не активируем». «А решает, есть или нет разрешение жрицы?» Приходя в себя, спросила Химари. «Эта чертова тварь меня чуть к полу не прижала». «Идемте за мной», – приказал Калак нетерпящим возражения тоном. И я решил последовать его словам. Уж слишком неоднозначные взгляды на нас кидали со всех сторон. Да, мы изменили ситуацию, но не факт, что теперь она играла на нас. Многие ли захотят изменения привычного положения вещей? Да и кто мы им? Чужаки, которых легче устранить, чем послушать. К тому же, а мы несем добро? «Плевать», – вслух ответил я собственным мыслям. «Что?» – обернулась Мириэль, внутреннего диалога, естественно, не слышавшая. «Мне нужна информация, направление и время, больше ничего. Я не хочу участвовать в местных дворцовых разборках. Мне это неинтересно». «Придется немного потерпеть», – сказала Дроу. «Не нужно лишних движений. То, что происходит здесь, в доме Минотавра, может стать определяющим для судьбы Империи». «И опять, мне плевать, это ваши проблемы, не мои», – хмыкнул я, поймав неодобрительный взгляд командира гвардии. «Вы странный», – сказал Галак с угрозой в голосе. Он провел нас в отдаленную комнату, в которой вся мебель была выращена из пола, и плотно закрыл входную дверь. «Слишком странный, чтобы быть обычными спутниками. Кто вы и зачем прибыли в наши земли? Подумайте как следует, от вашего ответа будет зависеть ваша жизнь». «Нет», – хмыкнул я. «Не зависит, нисколько». «А вот затраченное время очень даже», – вновь напомнила Мириэль. «Капитан, вы правы, мы не случайные прохожие и не просто воины. Я высокопоставленная фигура. Достаточно, чтобы требовать вашего подчинения. Но я не стану этого делать. Мои спутники не менее важны, и все же я считаю их неправыми. Поведение во дворце не менее важно, чем на поле боя». «Одно верное слово может выиграть не начавшуюся битву». «Один выстрел мог закончить все», – фыркнула Химари. «Почему ты не дала мне спустить тетиву?» «Потому что она смещала свой образ в твоих глазах, девочка. Ты целилась на несколько сантиметров левее», – отрезала Мириэль. «Капитан, раз вы привели нас сюда и готовы были выступить против жрицы, у вас есть предложение?» «Нет, скорее опасение», – сказал воин, подумав несколько секунд. «Вы правы, лорд ведет себя так уже не первый год. Да что там, не первое десятилетие. Он давно приблизил к себе Ислачар. Я был еще совсем ребенком. Вначале ее влияние было незаметно, едва ощутимо. И крайне полезно. Я помню, как господин Сердарал хвалил ее, ставил в заслуги стремительное расширение земель клана. Во время нескольких войн ее сестры и госпожа сделали многое для победы. Даже противостояли жрицам тени из дома Паука и Гидры». «Противостояла другим жрицам?» – удивленно спросила Мириэль. «Верно, она смогла сдержать их напор на нескольких флангах. Вела войска в бой. Отряды наездников на ящеров, ловчих и убийц. Под руководством владычиц тени они разбивали отряды врагов», – с удовольствием вспоминал Калак. «Рабы текли рекой в минус. Наши великие кузни трещали от обилия душ». «С тех пор многое поменялось, верно?» Не настаивая, спросила Мириэль. «Да», – нехотя согласился капитан гвардии. «Это началось, когда во время очередной осады лорд занемог. Несколько генералов немедля посчитали это смертельной слабостью, бросили вызов и умерли на арене. Этого было достаточно, чтобы подтвердить права лорда Сердаралы. Но сам он после этого отдалился от общества, постоянно находился в тронном зале, на виду, но стал все меньше общаться с придворными. Позвольте мне догадаться», – перебил я Калакха, стремясь как можно быстрее закончить этот разговор. «Из-за недуга лорда прекратились постоянные завоевания. После – походы по поддержанию союзников, количество рабов сократилось, территории тоже уменьшились, потом он перестал разговаривать, выходить из замка, и что?» «Никто не осмелился бросить ему вызов еще раз, даже после всего произошедшего?» «Он болен, это очевидно. Во время болезни лорд может выбрать чемпиона для защиты своего места. Доверенная жрица всегда выбирала того, кто может ответить на вызов, и щедро одаривала победителя», — сказал капитан гвардии. «Многие из тех, кто заседал в бальном зале, превосходные дуэлянты и бойцы». «Значит, чтобы разрешить весь этот цирк, мне нужно вызвать лорда на дуэль? Потом убить его защитника и скинуть труп с трона?» «Он еще жив, просто болен», — напомнил Калак. «Даже мысль о вызове на бой лорда для чужаков запретна. Это может сделать только один из нас, Минотавров». «Отлично. В таком случае еще проще. Вызови его на бой. Мюрель обеспечит защиту от магии души. Я дам оружие», — сказал я, пожав плечами. «Ваш город умирает. Не сделаешь этого и погибнешь во время очередной атаки жуков». «Лорд Сердарал мне как отец, я не стану его убивать ради трона», немного подумав, произнес Калак. Хотя, судя по паузе, до конца он такую мысль не отбрасывал. «Ты точно темный эльф? Ладно, допустим, что насчет вызова жрицы?» Спросил я, поворачиваясь к Мириэль. «Сверни ее в бараний рог, силы у тебя хватит, а после разберемся с последствиями, может, даже вылечим местного царька». «Последнее сражение и в самом деле повлияло на вас не в лучшую сторону», — покачала головой Дроу. «Я не могу вызвать ее на дуэль. Мы обе — жрицы Матери Бездны, Вечной Тьмы. Мы сражаемся на одной стороне. Если это изменится, двор не сможет принять новую жрицу. К тому же я в любом случае не смогу тут остаться». «Как все запущено!» — вздохнул я, прикрыв глаза рукой. «Скажи, Калак, ты знаешь что-то про гонцов Императора? Их сопровождали воины Минотавра и Гидры. Они прошли через врата пару дней назад, отправились к столице», сказал, решившись на что-то командующий гвардией. «Это сэкономило им неделю пути». «Неделю, черт, а получить доступ к этим вратам я могу?» «Только если это прикажет лорд или его голос, госпожа Яслачар. К тому же, я говорил, они не работают. Нападающие разрушили башню, дающую силу вратам. Теперь вся сила уходит на сдерживание врага». «Отлично. Значит, мне нужно их вначале починить и запитать». «Никто вас к ним не пустит. Это привилегия главы дома», — ответил Калак, подходя к двери. «Я не знаю, кто вы, но прежде чем принимать решение, я должен посоветоваться». «Сделай это быстрее, иначе может оказаться, что нас здесь уже нет», — сказал я, когда капитан гвардии уже собирался уходить. Он посмотрел на меня, оценивая серьезность утверждения, а затем кивнул, приняв замечание. «Владыка, вы слишком спешите», – проговорила Мириэль, когда дверь за провожатым закрылась. «Сами слышали, ваша сестра уже в столице. Неделя пути или несколько дней ожидания. Вы легко готовились к схватке с врагами, а сейчас не можете выдержать даже небольшой паузы». «Мой враг всегда был мне хорошо виден, или, по крайней мере, понятен. Здесь же…» – я фыркнул с неудовольствием. «Это не враги, это желе, не имеющее собственной формы. Их скоро жуки сожрут, вместе со всем населением. И мы им даже помочь не в состоянии. Они же не готовы менять систему в целом. Да еще и гвардеец. С кем он пошел советоваться?» «Скорее всего, с женой», – задумчиво сказала Мириэль. «Он недаром упомянул свою семью. Если она у него действительно есть, жена в ней главная». «Ничего не имею против женщин-начальниц, но какого черта?» – удивился я. «Женщины всегда слабее физически, мужчины правят просто по праву сильного». «И именно поэтому мы имеем больше связи с тенями», – улыбнулась Мириэль. «Богиня благословляет нас силами, неподвластными обычным смертным. Что ваши мечи и стрелы в равнении с умением управлять тенью?» «Хм, а почему бы тогда не сделать по-другому? сказал я, посмотрев на японку. «Ты не можешь бросить вызов жрице, Калак не хочет. Почему бы в таком случае этого не сделать Химари? Тенью она владеет, да и сама жрица не из Минотавров. Не обязательно входить в клан, чтобы бросить ей вызов». «Она не владеет тенью», – строго заметила Мириэль. «Скорее тень владеет ею. К тому же способности нашей спутницы ниже средних. Пусть она и героиня 8-го уровня, до настоящей силы ей еще далеко». «Силу можно компенсировать умением и снаряжением», – улыбнулся я, в уме прикидывая, чем я могу порадовать якудзу. «Пара гранат, взрывчатка, что-то из оружия, броню получше и амулет защиты от воздействия разума. Сможешь наложить зачарование, если я создам основу?» «Вы так легко говорите о вещах, в которых совершенно ничего не понимаете», – покачала головой Мириэль. «Наше общество не просто так разделено на кланы, рода и касты. Каждый из домов не просто носит свое название, а условности, сформировавшиеся за тысячелетия, помогают, а не мешают нам. Сила традиции защищает от вещей, находящихся за пределами вашего понимания. Только они и трудолюбие нашего народа позволяют выживать в ветвях вечного древа». «А мне нравится», – пожала плечами Химари. «Мой народ тоже веками придерживался традиций. Когда господин с мечом мог выйти на перекресток и проверить свой меч на любом встречном, без всякого наказания, или глава школы боевых искусств ходил по улицам города, убивая ради развлечения, мотивируя это оттачиванием навыка, когда женщины веками были не больше, чем приложением для мужчины, украшением его дома и постели». «Каждая традиция возникает не просто так, все взаимосвязано», – вновь возразила Мириэль. «И в нашем обществе правят женщины, мужчины же в большинстве рабы». «Впервые мне захотелось бороться за равноправие по половому признаку», – усмехнулся я. «Если Калак ничего не решит, мы сами выступим. Мне понадобится несколько часов на подготовку снаряжения. К тому же у меня есть и специалисты, средства доставки его до кузни. Амулет мы можем получить без вмешательства, Мириэль». «Хотите выйти против жрицы Матери Тени?» – нахмурилась ведьма. «Если вы настроены серьезно, у меня просто нет выхода. Я помогу вам». «Я уже привык управлять подземельями через интерфейс и отдаленное видение. Больше мне физическое присутствие было не нужно. Доставка материалов через телепорты, вызов тел леблинов из готовых фрагментов, управление удаленно с помощью хранительницы. Получалось не так быстро, как лично, но телепортироваться обратно я бы не смог. Комнатка оказалась слишком мала для создания форпоста. И все же через несколько часов все было готово. Химари с сомнением осмотрела предложенный арсенал, но все надела. Я с умилением смотрел на новый пояс. Несколько стрел в колчане, а главное броню, теперь закрывающую больше половины тела девушки. Не удержавшись, я добавил ее карбоновому костюму треугольные ушки. «У тебя фетиш по женщине-кошке?» – спросила японка, глядя на себя в зеркало. «Понятия не имею, о чем ты», – невинно ответил я. Девушка хотела возразить, но в это время дверь наконец распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся Калак. «За мной! Быстрее!» – выкрикнул капитан, ничего не объясняя.